Глава 1110. Эрия действительно не солгала о своем знатном происхождении. Хаджар мог определить Фэри, пусть и не сразу, так же, как и тех, кто имел в себе лишь половину крови богини Дану. К таким полукровкам принадлежала элита. Так что Эрия не солгала, когда сказала, что она из соседнего с Балиумом королевства. И, вероятнее всего, кому-то из принцев или, может, самому королю, ныне барону, повезло стать мужем Фейри. Говорят, что племена волшебных существ не только буквально дышат магией, но и не имеют равных в искусстве, завязанном на постель. Во всем, что касалось услад и удовольствий, Фейри являлись лучшими. «Когда ты понял, Северный ветер, прислужник Мэп?» Несмотря на то, что голос Эрии стал мелодичным и приятным, тон ее изменился. Он стал жестче и грубее, несколько надменнее и явно враждебнее. «Когда ты увидела, как я использовал имя ветра», — ответил Хаджар. «Вернее, я увидел, как ты на это смотрела». «И как же я смотрела?» — оскорбленно, — тут же ответил Хаджар. «И даже в чем-то уязвленно». Они какое-то время мерились взглядами, после чего Эрия поднялась и отошла к очагу. Сделала она это легко и элегантно, так, как еще недавно для нее казалось невозможным. Она сняла чайник и, слегка придерживая крышку, разлила ароматный напиток по двум чашкам. И видит высокое небо, ароматнее этого напитка Хаджар мало что в жизни пробовал. Но, тем не менее, он так и не отпил чая. «Вы откажете мне в чести, генерал, выпить чая, налитого вам в моем доме?» Хаджар посмотрел на Эрию. «Это не ваш дом, миледи. И однажды я уже пил отвар, налитый мне ведьмой. И это был один из немногих эпизодов, когда я оказывался очень близко к смерти». «Вы сравниваете меня с простой человеческой ведьмой, генерал?» В Эрии проснулось нечто такое, что, наверное, могла демонстрировать лишь настоящая придворная двора народа Дану. «Я лишь констатирую факт». После этих слов Хаджара Фейри демонстративно, элегантно и легко отпила чай из чашки. Простой глиняной чашки, даже не пиалы. Но выглядела она при этом так, словно пользовалась лучшим сервизом непревзойденных мастеров изготовления фарфора. Когда-то давно магия, истинная магия, чудеса и волшебство, она устремила взгляд куда-то далеко за горизонт, принадлежали лишь нашему народу. Они были даром, за который Дану отдала свою жизнь. И когда мы пришли в землю холмов и лесов, создали дома и города, в которых никогда не переставало течь вино и музыка, музыка играла от заката до рассвета. Чудеса и магия не могут кому-то принадлежать, Эрия. Это неправильно. А правильно то, что нас изгнали и отправили в мир, где нет ни того, ни другого. Хаджар вспомнил об истории, когда боги сражались с Фейри, и именно для этой битвы последние создали такие артефакты, как вечно падающее копье. Но победить народу Дану было не суждено. Черный генерал не знал поражений. «Ты говоришь об изгнании, но сидишь здесь, предо мной». Хаджар обвел рукой небольшую кухоньку. «В доме, построенном людьми. На земле, возделанной людьми, и даже твоя дочь наполовину человек. Ты хочешь меня оскорбить? Лишь констатирую факт, не более того. Факт, генерал, я знаю один факт. Тот, чей осколок ты носишь в своей душе, однажды украл знания об истинных словах и именах всего и вся. И он отдал его сначала богам, а затем и людям, а от них это знание разошлось по всему безымянному миру. И так то, что некогда делало нас, Фейри, теми, кто мы есть, стало достоянием всех, кто кто хоть немного умеет видеть. И поэтому вы берете клятву, что истинным словам никто не станет учить. Эта клятва нужна лишь для того, чтобы этот проклятый мир продолжил существовать», — едва ли не прошипела Эрия, отчего только еще сильнее стала походить на кошку. «Представь, что ты бы захотел обучить кого-то имени Ветра. Как бы ты смог его описать, рассказать? А если бы кто-то послушал тебя и отправился по ложному пути, куда бы он его привел? Нет, генерал Дархан, нельзя научить глухого слышать музыку, а слепого писать картины. Можно лишь указать им направление, но все остальное они должны сделать сами». Хаджар уже хотел что-то сказать, но затем осекся. Эрия знала, что он хранит в своей душе осколок черного генерала. А значит, ты знаешь, кто такой на самом деле Белый Клык, не спрашивал, а утверждал Хаджар. Эрия ничего не ответила, лишь отпила чай. Но ей и не требовалось, фейри не могли лгать. И подобное молчание служило лучшим ответом. «Алита?» «Нет», — покачала головой фейри. «Ей и ни к чему». Они на какое-то время замолчали. Да уж, странное время приходило в безымянный мир. Настолько странное, что в захолустной деревне маленький ручей в данный момент в одном дворе собрались генерал, носящий в своей груди сердце дракона, а в душе осколок души черного генерала, последний король Эрхард и придворные летнего сада. Одни бы назвали это совпадением, другие — иронией, кто-то даже судьбой, но Хаджар чувствовал в этом ветер. Слабый легкий ветерок, который медленно переходит в штиль, предшествующий самой яростной из бурь. Бурь перемен. «Ты пришел спросить меня, генерал Дархан. Спрашивай. И ты ответишь?» «Отвечу. Почему?» Эрия повернулась в сторону коридора, от которого в несколько шагов можно было попасть в маленькую комнату, где сейчас мирно спала девочка Лита. «Когда я ушла из страны Фейри, то лишилась почти всех своих сил, и я ни секунды не жалела об этом до того момента. И если бы не Белый Клык, то...» Эрия замолчала. «Теперь смысл моей жизни — моя дочь, и ты сделал ей подарок, Хаджар. Я должна ответить тебе тем же. Спрашивай, и я отвечу. Настолько честно, насколько может это сделать та, кто не способна лгать. Но лишь на один вопрос, так что выбирай его мудро». Хаджару следовало задуматься. Он ведь мог спросить о параде демонов, об истории, которая крылась за черным генералом, о горшечнике, о Хельмере, о седьмом небе. Так много вопросов, но все они лишь ширма, за которой крылась правда. И благодаря Моргану Хаджар теперь чуть лучше понимал, что за всеми теми декорациями, которые являются его жизнью, находится нечто иное, куда более глубокое, важное и даже в чем-то пугающее, чем он пока что мог вообразить. Все происходящее вокруг было лишь спектаклем, умело срежиссированной постановкой, в которой ему почему-то отвели одну из главных ролей. И он должен выяснить, почему и зачем. А первый пазл, который вел к пониманию картины, крылся в знании, которым должна была обладать придворная древнего народа. «Знаешь ли ты о существовании других миров, не миров богов, духов, демонов и смертных, а совсем иных?» — задал свой вопрос Хаджар. Эрия так и не донесла чашку до губ. Она замерла. Затем медленно поставила чашку обратно на стол дерева и вздохнула. «Нет иных миров, кроме четырех, Северный Ветер. И это то, что не подлежит сомнению». «Почему не подлежит?» «Это уже новый вопрос». «Нет, это часть предыдущего». Эрия посмотрела на Хаджара, почти так же, как недавно Огниш на Тома. «Я бы могла позвать Белого Клыка, и он бы убил тебя на месте». «Попытался бы», — парировал Хаджар, — «но не факт, что убил бы». «Но и не факт, что не убил бы». Они снова замолчали. Затем Эрия, все же отпив чай, вздохнула и закончила. «Потому что если бы существовали иные миры, то не существовало бы реки мира и истинных слов». Хаджар, не проронив ни звука, поднялся и вышел из дома. Не прощаясь с Белым Клыком, он направился обратно в Сухашим. Проклятые интриги! Впрочем, сейчас его все же больше беспокоило то, что меньше чем через 2 недели его армия окажется в своем первом бою. 3 года спустя. «Поднять щиты! Лучник, на изготовку! Канониры, ядра в железо!» Ласканский офицер смотрел на скалистый холм. Он слышал бой барабанов, лязг металла и воинственное, яростное, почти животное «А-а-а!» Армия Лунного ручья была уже на подходе.